А вторая — приобщение святых тайн. Однако Францу так и не удалось проникнуть в Шенбрунн, и он смог только добиться от эрцгерцога Карла обещания вручить своему внуку письмо Маршана, если ему удастся увидеть бедного юношу до его смерти. Грепи был прав, когда говорил, что узник Меттерниха умирает. Хотя доктора и уверяли, что он может еще протянуть долго, но смерть его была неизбежной. И тут, на закате его дней, высший свет снова подверг несчастного мученика тяжкому испытанию. 19 июня в Шенбрунской часовне была назначена церемония приобщения святых тайн герцога Рейхштадтского. Обычно эта церемония производится незадолго до смерти и в комнате умирающего. Однако в этом случае приобщение проводилось заранее, и притом публично. Объясняли это двумя причинами. Во-первых, император собирался уехать из Вены и не мог ждать, когда агония внука дойдет до последней стадии. А с другой, эрцгерцогиня Софья придумала по своей сердечной доброте сделать так, чтобы сгладить для больного тяжкое впечатление от этой церемонии. Накануне Софья говорила с умирающим, успокаивала его. «Милый Франц, мы оба с тобой больны. Слава Богу, жизнь твоя вне опасности, но ты должен отказаться от всяких занятий, от всяких удовольствий. Я же должна на днях снова рожать». И мне что-то страшно. Причастимся завтра вместе святых тайн. Я буду молиться о твоем выздоровлении, а ты — о моем счастливом разрешении от бремени». Герцог согласился со слабой улыбкой на устах. Он, наверное, понял тот святой обман, к которому прибегла добрая женщина. Вот почему 19 июня 1832 года в Шенбрунской часовне собралась вся императорская семья и весь двор. Герцог Рейхштадтский явился под руку с эрцгерцогиней Софьей. Он был бледным, исхудалым, ни на кого не смотрел и еле передвигал ноги. Машинально опустился он в приготовленное для него кресло, и пока София на коленях молилась за него, он казался погруженным в тяжкую думу, которая не покидала его последнее время. Но когда совершавший службу патер приблизился к нему со святыми дарами, то он вдруг очнулся, глаза его засверкали, на щеках еще ярче заолели постоянно теперь присутствовавшие красные пятна, и он медленным движением руки вопросил отсрочить святой обряд. Патер в недоумении остановился, а эрцгерцогиня вопросительно взглянула на сына Наполеона. «Тетя, я молюсь за вас и за вашего будущего ребенка, но, простите меня, я молюсь также за вашего бедного друга, княгиню Сария. Здесь в присутствии Бога вы меня не обманете, не правда ли? Она умерла?» Хотя ему оставалось уже недолго жить, но и та тонкая нить, что еще соединяла его с земными делами, являлась памятью о горячо любимой Полине. И теперь от ответа эрцгерцогини зависело, оборвется ли эта нить. Она не могла солгать в эту священную минуту, но и голос не повиновался ей, и только безмолвная слеза скатилась по ее щеке. И герцогу стало все ясно. Ему даже не дозволили оплакивать ту, которую он пламенно от всей души любил. Его разлучили не только с живыми, но и с мертвыми. В глазах молодого человека потемнело, он обмяк в кресле и свалился бы на пол, если бы его не поддержал граф Дитрихштейн. Патер поспешил к бледному, неподвижному герцогу и поднес святые дары к его посиневшим губам. Он был без сознания. А немного позади державных причастников сидел Меттерних и весело улыбался своей молодой жене, с которой он обвенчался год тому назад. На следующий день, 20 июня, император уехал в Триест. Через 5 дней прибыла в Вену из Пармы Мария Луиза. Спустя месяц смертельная агония шенбрунского узника окончилась. Сын Наполеона умер. Гермина Меттерних так никогда и не вышла замуж. Несколько лет назад она скончалась в сане настоятельницы женского Савойского монастыря в Вене. С тех пор на могиле герцога Рейхштадтского не видны прекрасные розы, которые постоянно сменялись там на протяжении полустолетия. Конец книги. Январь 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.